Идите чай пить, переговорщики туалетные, я уже в третий раз самовар разогреваю. Затем уже в малой столовой, где товарищи командиры тоже избегали смотреть в нашу сторону, при Хрущеве я позвонил профессору Виноградову и, сославшись на улучшающееся здоровье, отменил вечерний визит. Да нет, профессор, ничего не случилось, все нормально. Просто хочу хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Только его не хватало подписывать на эти разборки. А вот завтра вечером обязательно приезжайте, буду ждать. ХМ, ГКХМ. Предварительно созвонившись, конечно. Затем, Хрущев позвонил своим архаровцам и вызвал мой персональный автомобиль. Попив чай, мы все вместе поехали на блокпост, где я получил назад свой подкарт, персонального шофера Удалова и свою шинель с шапкой. Про прикрепленных я не стал спрашивать, и так все ясно, что душу лишний раз бередить. Водитель Удалов Павел Осипович спросил, тревожно косясь на Хрущева и его компанию: «Что происходит, товарищ Сталин?» Положив руку на плечо и смотря в глаза: «Происходит то, что и должно происходить. Успокойтесь, пожалуйста, Павел Осипович. Замечаю, что бойцы-стажеры на блокпосту тоже тревожатся, автоматы сняты с предохранителей. Оно и понятно, шило в мешке не утаишь. Ерофеев, товарищ Сталин, вам товарищ Власик не звонил? Где он? Почему его с вами нет? Где вторая машина охраны? Может, случилось что?» Доброжелательно улыбаясь: «Ничего не случилось, все нормально. Товарищ Власик сейчас занят одним важным и срочным делом по моему поручению. Он недавно звонил мне и передавал вам, чтоб вы стойко переносили все тяготы службы и не теряли бдительности ни на минуту. Однако, вижу, мои слова не успокоили, а как бы даже не наоборот». Коротко и без особых церемоний попрощавшись, пожав друг другу руки, мы разъехались. Хрущев с подполковником-танкистом за рулем ЗИС-101 поехали в Кремль готовиться к завтрашнему мероприятию, я с генерал-майором Малиновским и неизвестным мне пока полковником на подкарде, обратно на ближнюю дачу. Оставшееся до отбоя время провели все компанией в зале и провели, в общем-то, очень содержательно. Я беседовал, а Светка, получив мое молчаливое разрешение на прополую, кокетничала с обоими командирами, пудря им мозги. Ведь в конце концов, девушке надо где-то набираться опыта в таких важных для ее будущего делах. Оставшись наедине, когда они выходили покурить, я подсказал ей с пяток верных приемов обольщения, когда-то на мне самом испытанных, но предупредил с оттенком доверительности, что настоящие мужчины не ценят все легко доставшееся и, особенно, легкодоступных женщин. Мы, мужики, по своей природе охотники, и чем больше за какой-нибудь птичкой по лесу бегаешь, чем больше при этом мозолей на ногах натрешь и больше шишек на лбу набьешь, тем вкуснее она потом тебе кажется. Понимаешь, о чем я? Понимаю, не маленькая уже. Бурчу по-стариковски: все вы не миленькие. А потом, хоп, папа, я беременна, папа. Заодно узнал ФО, полковника. Им оказался Андрей Гречко, также будущий маршал Советского Союза и министр обороны. Хотя уже вроде привыкнуть должен, но все одно охреневаю. Да, похоже, против меня, осознанно или нет, весь так называемый маршальский выпуск Академии Генерального штаба РК. Поднимаю глаза к небесам. Не, ну за что, а? Немного побеседовав с обоими будущими маршалами и поняв, что наша оборона крепка как никогда, оставил их в качестве наглядного пособия на растерзание дочери реципиента, а сам подошел к вяжущей что-то шерстяной Валентине Васильевне. Некоторое время за ней с любопытством понаблюдав, негромко попросил одолжить мне лишнюю вязальную спицу. Вопрошает недоуменно, подозрительно поглядывая, мол, чудит что-то сегодня муженек. Тебе зачем? Ну, как тебе сказать, хочу свою трубку почистить. Удивляется Призела: ты ж бросил курить. Ну, это не говорит о том, что трубку не надо чистить. Фыркнув, протягивает: вечно выдумываешь всякую ерунду. Уходя, я пока в ванной помоюсь, если что. Поднимает глаза и дюже заинтересованно, с огоньком в глазах: спинку потереть? Нет, в этот раз я сам. Получив лишнюю вязальную спицу, я пошел в спальню и, из довольно-таки приличной коллекции курительных трубок, порой на вид самых замысловатых, выбрал одну, с сравнительно длинным прямым мундштуком. Здесь же в шкафчике, на полке моей благоверной, я давно заприметил маникюрный набор: пилочки, кусачки и всякая им подобная хрень. Осталось только запереться в санузле и совершить небольшой апгрейд. Глава 7. А город подумал, учения идут. Маршал А. Е. Голованов. Сталин был человеком неробкого десятка. Когда я работал у Орджоникидзе, мне довелось присутствовать на испытаниях динамореактивного оружия, созданного Курчевским, предшественником создателей знаменитой «Катюши». У Курчевского была пушка, которая могла стрелять с плеча. На испытания приехали члены Политбюро во главе со Сталиным. Первый выстрел был неудачным. Снаряд, как бумеранг, полетел на руководство. Все успели упасть на землю. Комиссия потребовала прекратить испытания. Сталин встал, отряхнулся и сказал: «Давайте еще попробуем». Иосиф Виссарионович Сталин. Заметки на полях проекта Конституции 1936 года. Чем проще решение, тем сложнее последствия. В. И. Ленин. «Вам не по душе это варварство, не прогневайтесь, отвечает вам история. Чем богата, тем и рада». Это только выводы из всего, что предшествовало. Сегодняшний денек обещает быть тяжелым и вполне возможно, последним в моей карьере попаданца. Но почему-то у меня, с самого детства всегда было так. Чем ближе и сильнее грозящая опасность, тем сильнее кураж, психика такая, тут уж ничего не попишешь. Встав с позаранку, я отправил Валентину Васильевну на кухню, а сам, после выполнения всех положенных в начале дня гигиенических процедур, конечно, мурлыкая веселые матершинные песенки, начал собираться на 19 съезд Всесоюзной коммунистической партии, в скобках, большевиков, где должна будет произойти, так сказать, перезагрузка, если мне, народу и стране повезет, конечно. Ну, а если нет, я сделал все, что смог, а мертвые босс рамы не имуть. Выйдя в большой зал, разбудил кемаривших командиров. «Вставайте, товарищи, нас ждут великие дела». Генерал Малиновский, вставая с дивана и потягиваясь, посмотрев на часы: «Так рано же еще, кто рано встает, тому Маркс дает». И Энгельс, поддержал тот меня, догоняет и еще раз дает. «Вот, вот, так что застегните портупею и вперед, генерал, если, конечно, хотите стать маршалом». И направился в малую столовую, напевая: «Как надену портупею, все худею и худею». Особенно не засиживаясь, легко позавтракали и перед тем, как выехать, Малиновский созвонился с Хрущевым и переспросил, уставившись на меня: «Никита Сергеевич спрашивает, почему так рано? Передай ему, да потому что, мало ли что». После чего, тот минут 15 выслушивал подробные инструкции, видимо, каждую минуту повторяя: «Понял, товарищ Хрущев, сделаю, товарищ Хрущев» или «Не забуду, товарищ Хрущев». Положив трубку, он взглянул на часы: «Через 15 минут выезжаем. Ну, что ж, есть время почаевничать на посошок». При гробовом молчании пошвыркали чай, а в прихожей, пока Гречка Балагуря отвлекал разговором домашних, Малиновский, несколько смущенно улыбаясь, шепотом: «Извините, но я вас должен обыскать. Товарищ Хрущев сказал, что вы, еще тот выдумщик и затейник, Иосиф Виссарионович». Переложив трубку из левой руки в правую, я также шепотом: «Обыскивайте, но только за задницу не лапайте, противный. Не то расскажу Никите Сергеевичу, и он будет шибко ревновать». Тот, с гадостным выражением на фейсе лица, отпрянул от меня, и обыск произошел чисто формально. Да в принципе, особо искать у меня нечего. Серебряные карманные часы, да полный коробок охотничьих спичек. Затем, Малиновский безапелляционным тоном предложил мне снова напялить тулуп и генеральскую папаху. «Из соображений безопасности, товарищ Сталин, и в ваших же интересах, не имею чего возразить против, генерал, да к тому же считаю, что мне этот прикид идет». Так считали далеко не все. Светка, увидев меня в таком облачении, фыркнула и заржала как кобыла, видно, давно ремня не получала, а Валентина Васильевна, всплеснув руками: «Господи, опять он чучелом вырядился. Не, ну почему у всех баб, мужики, как мужики, а мне это чудо в перьях досталось». Размахиваю трубкой перед ее носом и, вполне аргументированно, хотя и несколько пространно: «Надежде Константиновне в свое время, тоже далеко не ангел с белыми лебединными крыльями достался и, чё, хоть кто-то, хоть раз, слышал от нее хоть одно слово жалобное? Нет, она стойко и мужественно переносила все лишения и тяготы семейной жизни с вождем пролетарской революции. Вот и ты, Валентина Васильевна, терпи». Та тяжело вздохнув: «Ну а что еще мне остается делать?» Затем, после выезда, повторилась вчерашняя история, только наоборот. Доехали на Паккарде до блокпоста, где нас поджидал вчерашний ЗИС-101 с неизвестным мне по фамилии подполковником-танкистом за рулем. Во время уже рутинно привычной проверки документов, ко мне обратился сержант Ерофеев: «Товарищ Сталин, Вчера вечером нам не привезли ужин. Сегодня, нас уже час как должны были сменить. Мы с бойцами не жалуемся, но, видимо, все-таки что-то случилось. И буквально ест меня глазами. Вижу, расслабившиеся было командиры хрущевцы напряглись. Я затаил дыхание. В принципе, расположение меня, бойцов моей личной охраны и заговорщиков, было достаточно благоприятным. Можно было скомандовать и запросто скосить троих мятежников из томмиганов. По крайней мере, с минимальными потерями. А что потом? Перестрелки или даже уличные бои в Кремле? Скандал на весь мир? Вопросы делегатов на съезде и мои самые подробные объяснения? Массовые репрессии накануне самой тяжелой кровопролитной войны в истории страны? Подумав, самое простое решение не всегда является самым верным и легким на последствия. Выдохнув, я положил руку с трубкой на плечо Ерофееву и, глядя ему в глаза, сказал: «Ничего не происходит, товарищ сержант. А если же и происходит что-то, то только самое хорошее. Я разузнаю, почему про вас забыли, и распоряжусь об смене. Пока же, обращаюсь к своему водителю, товарищу Дальцов». «Слушаю, товарищ Сталин. Отвезешь по очереди этих молодцов ко мне на дачу и скажи Валентине Васильевне, чтоб она их покормила. Хорошенько покормила». «Понял, товарищ Сталин. Если и обед не привезут, накормите и обедом». Те было отнекиваться, но я, нахмурив брови, прикрикнул: «Я приказываю». Те: «Руки по швам. Слушаемся, товарищ Сталин». Проследив, как первая четверка стажеров усаживается в паккарт, а затем как тот скрывается за поворотом, направляюсь к синему такси. Однако, давайте поспешать, товарищи командиры. В отличие от вчерашнего, въезд в Кремль через Боровицкие ворота охранялся двойным нарядом, бойцами Кремлевского полка и командирами из Академии Генштаба. Видно, Хрущев сдержал слово, и наше соглашение с ним насчет Косынкина начало исполняться. Интересно, как насчет остальных? Скоро узнаю, недолго осталось в догадках мучиться, ломая голову. Автомобиль подъехал к черному входу в Большой Кремлевский дворец и остановился. Я скинул тулуп и папаху и, оставив их в салоне, в сопровождении генерал-майора, полковника и подполковника-танкиста, бывшего за рулем, зашел внутрь. Там нас у входа встретил Серов с еще двумя академиками в звании майора каждый. Едва касаясь руками, он как профессиональный щипач тщательно обшмонал меня и, ничего не найдя его интересующего, косясь на трубку в моей правой руке, спросил: «А говорят, вы курить бросили?» И с наглой смелостью пытливо глянул мне в глаза. Похотливо подмигнув, отвечаю: «Курить бросил, а привычка сосать осталась». Не знаю, что он там подумал, но часто-часто заморгал, едва заметно покраснел и больше не задавал вопросов. Отвел Малиновского, Гречка и подполковника-танкиста в сторону и что-то им втирал минут 10, после чего те вернулись ко мне изрядно взбледнувшими и непроизвольно отводящими глаза при взгляде. Затем Серов повел нашу четверку через гардеробную в зал заседаний, ибо командиры здесь, видно, еще не бывали ни разу и вообще не ориентировались в этом нагромождении комнат, залов, коридоров, переходов и галерей. Да сказать по правде, и я тоже на ходу интересуюсь: «А где товарищ Хрущев?» Тот, стараясь безразличным голосом: «Он пока задерживается по делам, но обязательно подойдет к началу учений». В зал заседания Большого Кремлевского дворца я прибыл первым и довольно долго сидел в президиуме, наблюдая за тем, как, недоуменно в мою сторону посматривая, заходят и по своим местам рассаживаются депутаты 19 съезда ВКПБ. Еще половины зала не было, когда появился Поскребышев с черными кругами под глазами. «Ага, стало быть, и насчет него, Хрущев выполняет наш с ним договор, что не может не радовать». Мрачно-траурно посматривая в сторону меня и маячивших за моей спиной Малиновского, Гречка, подполковника-танкиста и еще двух командиров в звании майора на входе, Поскребышев стал со своими секретарями заниматься рутинной работой, подготовкой к стенографии речей выступающих, принимаемых решений и всему такому прочему. В президиуме появились кандидаты в политбюро ЦК: Шверник, Вознесенский, Маленков, а вот Щербакова среди них нет. «Молодец, Никита Сергеевич», — пошарив взглядом по залу. «Надеюсь, и Пономаренко здесь тоже отсутствует. В начале 40-х годов партийная элита еще не вся скурвилась, и уверен, среди депутатов еще есть вполне достойные люди, могущие мне пригодиться. Но, увы, это как раз тот случай, когда лучше казнить 100 невиновных, чем оставить в живых хоть одного преступника. А эти первые секретари республик, областей и районов, ими в полной мере являлись, ибо они нарушали Конституцию от 1936 года, в которой сказано, что власть в стране принадлежит народу и осуществляется через советы народных депутатов. Растерянно между собой переглядываясь, с недоумением посматривая на пустующие места своих коллег, более старших по рангу, кандидаты стали рассаживаться. Народ явно чувствовал пятой точкой, что что-то происходит, но не понимал, что именно происходит, и оттого был слегка на взводе. Хрущева пока нет и, как подозреваю, не будет. Пора начинать. Когда депутаты собрались в полном, ну или почти в полном составе, оборачиваюсь и вполголоса, но тоном нетерпящим возражений, обращаюсь к генералу Малиновскому. Мне надо выступить с речью. Тот явно не получал на этот счет никаких инструкций на этот счет, поэтому стал тупить подобно своим коллегам 22 июня, после внезапного и вероломного. То бишь он растерялся и впал в нешуточную панику. Товарищ Хрущев знает, глядя ему в глаза, твердо. А о чем тогда, по-вашему? Мы с ним вчера целый час в сортире беседовали. Об уставе внутренней, гарнизонной и караульной службы, что ли? Поднимаюсь и в сопровождении иду к трибунке. Боковым зрением вижу. Один командир в звании майора куда-то ломанулся, видимо, по приказу Малиновского искать Хрущева для получения методичек, а четверо тупо следуют за мной. Со стороны это, видимо, выглядело как-то не совсем правильно, поэтому гомонящий гул голосов в зале стих, смененный тревожно звенящей тишиной. Под это музыкальное сопровождение встаю за трибуну и толкаю речь. Товарищи, международная обстановка накаляется с каждым часом. Фашистская Германия разгромила и завоевала все государства в Европе, подчинив себе их экономики и вооруженные силы. С Британской империей же этой ночью Гитлером был заключен не только мир, но и военный союз, направленный против СССР. У наших западных границ собраны несметные орды танков, авиации и пехоты. И в таком духе и дальше, бла-бла-бла, боковым зрением вижу, на входе начались какие-то движники и поднимаю градус. Нападение фашистской Германии и ее союзников можно ждать каждый час, каждую минуту, в любой момент. Делаю паузу и истерю подобно Адольфу в мюнхенской пивнушке перед штурмовиками пидарастерма, размахивая поднятыми вверх сжатыми кулаками и переходя на истошный визг. Да хоть прямо сейчас, над нашей столицей могут появиться тысячные эскадры вражеских бомбардировщиков, несущие бомбы, начиненные боевыми отравляющими газами. Таким товарища Сталина еще никогда не видели, таких речей от него, отродясь, не слышали, поэтому депутаты были в самом настоящем шоке. Они впали в остолбенение, которое, согласно психологии, в любой момент нужен лишь небольшой толчок, сменится лихорадочной деятельностью. Однако, небольшая проблемка. Походу, гражданин на входе, тоже после моих слов впал в транс. Повернув к нему голову на выход, рявкаю. В чем дело, товарищ? Вы что-то хотели нам сказать? Так говорите. Немедленно. Стоящий там в сопровождении двух командиров какой-то мужик в полувоенной форме, напоминающий мне товарища бывалого из «Волга-Волга», но гораздо крупнее, закрыл разинутый было рот, прокашлялся и, включив полную громкость, объявил, надрывая гланды: «Товарищи, в столице нашего социалистического государства, городе Москве, проводятся учения по гражданской обороне, в которых предстоит участвовать и вам». Прокашлившись еще раз, он несколько истерично, видимо заразившись паникой от меня: «Всем депутатам встать, выйти из зала, получить на выходе противогазы и спуститься в подвал и оттуда, в бомбоубежище. Расставленные бойцы московской гражданской обороны помогут вам найти туда дорогу». Он еще успел крикнуть: «Только без паники, товарищи». Уверен, каждый первый депутат сразу сложил дважды два и у него получилось пять. Политбюро нет, значит, оно уже где-то в Ташкенте. А товарищ Сталин, тысяча с чем-то голов, каждая как минимум с парой глаз, уставилась на меня и, я не подкачал, взмахнув трубкой, командую: «Война, товарищи, дорога каждая минута, все за мной», и бегом на выход, к тому мужику во френче. После этого, с десяток голосов завопил: «Война!» И началась она, паника. За спиной тут же послышался топот ног, как будто за мной неслась вся славная буденовская конница. Уже на бегу вижу, Поскребышев и его секретари остались на месте, с любопытством наблюдая за происходящим. Сдержал-таки Хрущев слово: «Молодец, Никита Сергеевич, Вся Москва попала в пробку. Не проехать, не пройти. Уголек подкиньте в топку. И счастливого пути. Первая пробка образовалась сразу же. Хотя выходов было несколько, но большинство первых секретарей республик, обкомов и горкомов, предпочли ломиться за генеральным секретарем и, нас с товарищами командирами, буквально выдавили через двери. Сзади крики, вопли, истеричные визги. Противогазы получить не получилось, ибо раздаватели был снесены людской толпой и вынуждены были бежать вместе с ней, как и тот мужик, напоминающий мне товарища бывалого, как будто катящийся впереди нас на своих коротких ножках. Вторая, более грандиозная пробка образовалась у дверей в подвал Большого дворца, вход в который почему-то был всего один, хотя и относительно широкий. Все депутаты кричали: «Спокойно, товарищи, без паники». Отчего? Последнее все усиливалось и усиливалось, и людская толпа превратилась в неуправляемый бурный поток, несущийся вниз. Впереди меня было уже, как бы ни спал сотни депутатов, изо всех ног, с вытаращенными глазами, ничего не соображая, несущихся в безопасное место. Сзади все сильнее и сильнее напирали еще примерно 1500. Если бы не Малиновский с командирами, партфункционеры меня бы просто затоптали, как бизоны зазевавшегося команчу. Как-никак 62 года, это вам не шутка и даже не фунт изюма. По плану учений, Никита Сергеевич должен был здесь встретить меня, мы с ним должны были дождаться, когда депутаты спустятся в бункер, и не я такой жестокий, жизнь наша такова, и проблем у нас с ним не будет. Возможно, появятся какие-то другие проблемы, не спорю, но проблем со съездом, его депутатами и невесть куда пропавшими членами политбюро, уже не будет. Спускаясь вместе со всеми по лестнице в подвал, я сверху вниз увидел у входа в подземную галерею двух бойцов ГО в противохимических костюмах, которые, видимо, должны были закрыть за нами двери. Они стояли в углах по бокам дверей, поэтому их этим силевым потоком не должно занести внутрь убежища, и Серова, но Хрущева, сука, не было. Ох и пидор же ты, дорогой Никита Сергеевич. Решил, значит, и от товарища Сталина избавиться, раз такой удобный случай подвернулся. Впрочем, я предполагал, что кукурузник погонится за журавлем в небе, а не удовольствуется уткой под кроватью, поэтому был наготове. Хрущев, решив, видимо, сам лишний раз не светиться, послал своего шныря контролировать ситуацию, а тот попал лаки-кур во щуп. Главный бобист Украины Серов, увидев несущуюся на него толпу, заметался, потом, выхватив пистолет и что-то истошно вопя, выстрелил в поток, но то был выстрел в собственную ногу. Первые партократы притормозили, но задние, не поняв, в чем дело, после выстрела еще больше запаниковали и усилили напор, и комиссара госбезопасности буквально занесли спиной вперед в подземную галерею, ведущую в бункер. В самый последний момент я в последний раз увидел его глаза, с выражением уже не самоуверенно смелой наглости, а беспредельного ужаса. Так, этого мы уже потеряли. Пусть свет в тоннеле закончится для тебя очком сортирным, товарищ. Меж тем я вижу, что командиры начинают отставать, явно намереваясь отправить меня в подземелье без своего сопровождения. Так дело не пойдет. Притормозив свой рысистый до этого бег, я схватился за грудь, сердце. Не могу больше. После секундного замешательства генерал Малиновский скомандовал своим полручным: «Хватайте его за руки и тащите». Подполковник, танкист и майор положили мои руки на свои вы, несколько возвысив таким образом меня над толпой. Сам генерал и полковник Гречко шли впереди, матом и кулаками пробивая путь через успевшую опередить нас толпу партийных чиновников. Видимо, они получили приказ любой ценой доставить меня в бункер, но без подробностей, что будет после этого. Уже на входе в подземелье почувствовался перенасыщенный влагой, спёрный от испарений воздух. Лампочки аварийного освещения тускло моргали желтым светом, видать, имелись серьезные проблемы с изоляцией и где-то конкретно коротило. В неописуемой давке у меня аж ребра трещали и, то и дело, испускались из кишечника газы, ясное дело, отнюдь не озонирующие общую атмосферу, прошли через вход и спустились по первой, довольно крутой лестнице, у подножья ее споткнувшись об что-то мягкое. Могу побиться об заклад, это был незадачливый соратник кукурузника по заговору, комиссар государственной безопасности три ранга Иван Александрович Серов. Ну, как говорится, минус один. Как уже было сказано, в подземной галерее, ведущей в бункер, имелось три разноуровневых перехода с лестницами и герметично закрывающимися стальными дверьми. Перед спуском по второй лестнице Я перехватил трубку в правой руке так, что мундштук торчал между средним и указательным пальцами. Улучив момент, снял руку с шеи подполковника-танкиста и без замаха ударил его в спину, под ребра с правой же стороны. Острая как игла спица, выскочила из мундштука и пронзила правую командирскую почку. Раздался истошный вопль, и тот в корчах свалился под ноги бегущей толпе. Об него споткнулись бегущие сзади, и образовавшаяся сверху лестницы куча мала чуть было не накрыла нас с оставшимися командирами, как альпинистов, катящийся с горы снежный ком. Ну или как горнолыжников, снежная лавина, без особой разницы. Мне удалось удержаться на ногах, лишь успев, подобно черкесу, перехватив трубку в зубы, правой рукой вцепиться за портупею бегущему впереди полковника Гречка. Очень полезная вещь, оказывается, эта портупея, как будто именно для таких случаев придумана. Чуть позже, немного освоившись, я подставил подножку майору и левой рукой, изо всех сил дернул его назад за воротник. Успев на прощание забористо матюкнуться, тот упал под ноги бегущим сзади и, по всей вероятности, был ими затоптан. По крайней мере, на этом свете больше его ни разу не видел и, даже фамилии не знаю, чтоб поскорбить по несостоявшемуся генералу, а то и маршалу. Будущий маршал, а ныне всего лишь полковник Гречка, тянул меня как хороший маневренный паровоз и, было весьма заманчиво проехаться на нем до конца. Однако я не стал рисковать и, на следующем переходе точно таким же способом, ударом в почку, расстался с ним, да еще и пройдясь по нему, когда он упал. Правда, последнее не было преднамеренным. Мне просто ступить было некуда, кроме как на несостоявшегося министра обороны СССР. Генерал Малиновский стал что-то подозревать, но я, вцепившись ему сзади в портупею, ору в ухо: «Мы с тобой сейчас в одной лодке, генерал. Если не хочешь здесь сдохнуть, греби, греби, я знаю, где отсюда есть выход». Жажда жизни превысила чувство осторожности, и еще один несостоявшийся министр обороны Советского Союза, да сколько их уже у меня в шкафу, потащил меня как хорошая артиллерийская упряжка дивизионную гаубицу, на ходу работая кулаками и выражаясь исключительно на русско-командном языке. На третьем, самом нижнем уровне, после которого лестница за стальными дверьми вела уже непосредственно в бункер, было наиболее заметно, что сооружение находится в аварийном состоянии. Бетонные стены были все во влажных разводах от потеков, с прозеленью от плесени, с потолка капало, а под ногами, нет, нет, да и хлюпало от луж. Генерал потащил было меня к замеченной им сбоку стальной двери, точно такой же, как между уровнями. Это вход в сенатский корпус, который по нашему с Хрущевым плану должен был заблокирован снаружи. Ору ему в ухо, с риском сорвать голос себе, а ему порвать барабанные перепонки: «Не здесь, греби к тому пожарному щиту, что дальше в нише». Тот меня послушался, и вот мы на месте. В углубленной на полметра в стене нише для пожарного щита, стандартный ящик с песком, лопаты, багор и конические ведра, и все красного цвета, уже было битком набито народа. «Командую, выкинь их отсюда, генерал». Малиновский послушался, после чего еще минут 10-15 никого туда не запускал. «Стоит, ждем». Наконец, основная толпа депутатов схлынула, и людской поток, что тек мимо нас, был хоть и был плечом к плечу, но более-менее уравновешенным в психическом состоянии. Некоторые депутаты даже между собой об чем-то оживленно беседовали. Генерал держался на стороже, спиной ко мне предпочитал не поворачиваться и, по всему видать, лихорадочно соображал, что ему делать. Вышестоящего начальства он поблизости не наблюдал, а проявить инициативу, так это для российского бюрократа, а все советско-российские генералы и есть, суть от сути бюрократы, ломы несусветные. Радостно, удивленно захлопав ресницами, показываю рукой на толпу: «Смотрите, товарищ генерал». Хрущев, и запрыгав, замахав рукой с зажатой трубкой, кричу: «Никита Сергеевич, мы здесь, гребите к нам». Малиновский буквально на долю секунды отвлекся, со счастливым выражением на лице повернулся в указанном направлении, открыв мне правый бок, и это была последняя радость и одновременно последняя же ошибка в его жизни. После того, как я нанес ему 3 молниеносных удара спицей в печень, генерал, вскрикнув от боли, и прохрипел, теряя сознание: «Сука!» И, наливаясь нездоровой синевой от боли, начал медленно оседать. Придерживая его, стоящего на коленях у моих ног, сверху вниз глядучи, не стал отрицать: «Возможно, но ты первый сучился, генерал». а я всего лишь возмездие Иас воздам. Так что пеняй только на самого себя. Не знаю, услышал он меня или нет. Да, какая разница. Однако, прибраться за собой надо. Обратился к проходящим мимо. Товарищи, товарищи, генералу плохо. Помогите отнести его в убежище, пока нас еще бомбить не начали. Удивительно, но хотя сперва от нас шарахнулись, но все же нашлись добрые люди, которые схватили его под руки и, отцепив от моих штанин, потащили в бункер. Теперь мимо меня шли уже вполне упорядоченно и, то и дело узнавая меня в тускло-желтом свете моргающих ламп, хотя я изо всех сил старался прикинуться ветошью. Депутаты интересовались моим здоровьем и предлагали помочь добраться до убежища. В ответ отвечал, что так было и задумано по плану эвакуации. Я спущусь туда самым последним. Поток стал все жиже и жиже и, наконец, совсем иссяк. Двое последних прицепились как репей к заднице, возмущаясь. «Товарищ Сталин, вы видели, что творится?» «Не только видел, но и сам в этом участвовал. Проходите в бункер, не задерживайте эвакуацию. Как минимум 10 трупов, не считая пострадавших в давке. Что поделаешь, война, а на войне бывают жертвы. Они закрыли за нами дверь, даже не попытавшись оказать помощь, подталкивая их в сторону входа в бункер. После отбоя тревоги обязательно расследуем и накажем виновных. А пока поспешите в убежище, товарищи». Проводив их глазами, испытывая нешуточные муки совести, думаю, надеюсь все же, что это какая-то супер навороченная компьютерная стратегия с шибко продвинутыми ботами. В любом случае, для меня все они все уже давным-давно покойники, так что нечего понапрасну рефлексовать добром нации. Наконец, я остался один. Один, один, совсем один. Спел я и принялся за дело, откатив в сторону пожарный ящик, который специально для этого дела был изготовлен с колесиками, которые просто так и не приметишь, если не знаешь сию фишку. Подойдя вплотную, я засунул руку за щиты, сняв с обыкновенного крючка, потянул за край, открыв его наподобие обычной двери. За щитом оказалась точно такая же стальная дверь, как и между уровнями, с красной звездой, с колесиком и буквами АИЗЭ по бокам последнего, но очень уж заржавленная. Такое ощущение, что как ее здесь забетонировали, так с тех пор больше не трогали. Струйка ледяной воды стекла за шиворот, как бы намекая мне на дальнейшую мою участь, если не начну шевелиться и, вмиг похолодев от макушки до кончиков пальцев ног, я сгоряча схватился за штурвал и, попробовал, налегая изо всех сил, покрутить его в сторону буквы О. Не с места, вытерев холодный пот со лба, я обратился вслух к реципиенту. «Коба, твою ж мать!» Тебе надо было в молодости не банки грабить, а культуризмом заниматься. Там, в родном теле, я и в 65 лет, штангу в 100 кило свободно от груди жал. Правда, всего лишь раз и, после этого раза, меня из-под нее вытаскивали и вызывали неотложку, со словами из какого-то пошлого анекдота. Попробуйте еще раз. Я как следует налег на штурвал. Раз налег, еще раз, еще и еще много-много раз. Все тот же результат. В голову начали приходить все черные мысли разом. Заблокировали снаружи, кто и зачем. Хрущев про отдельный бункер для Сталина не знает, это однозначно. Или знает. Вдруг проснувшийся внутренний голос, с криком отчаянием прервал мои размышления. Крути давай. Устроил тут ромашку. Знает, не знает. Схватившись обеими руками, я повис на штурвале, ногами из всех сил уперевшись в стену, не с места. Запыхавшись до астматической одышки, я вскоре оставил тщетные попытки и вслух процитировал Николая Гоголя из Тараса Бульбы. «Эх, старость, старость», — сказал он, и заплакал дебелый старый казак. Усевшись на ящик с песком, схватив голову обеими руками, я начал в отчаянии раскачиваться и попавшим в капкан волком выть. «На кого я страну покину? На Хрущева? Нет. Что делать? Что делать? У-у-у-у-у». Внутренний голос верещит зайцем под ранком. «Думать надо. Чё, тут думать, звезда нам с тобой волосатая, на букву П, это однозначно. А ты в другую сторону пробовал крутить?» Покрутив у виска пальцем, усмехаюсь грустно. «В другую сторону, для особо одаренных сообщаю. О, это открыто, З, закрыто. Я крутил как написано, написано, на заборе хауй написано, а там всего лишь дрова сложены. Пытаюсь объяснить прописную истину. Если бы ты училась вместе со мной в институте, то знала бы, в СССР все закрывается по часовой стрелке, а открывается, против». Тот, не унимаясь, «В СССР, если не все, то очень многое, делается через жопу и, Возможно, это как раз тот случай. Вставая, я вздохнул с полной безнадегой. Черт с тобой, умру уставшим. Пусть тебя потом вплоть до страшного суда совесть дрючит. Взявшись за штурвал правой рукой, я без особого фанатизма попробовал повернуть его против часовой стрелки, в сторону буквы «З» и «Тот». Провернулся. Еще несколько оборотов, и дверь легко открылась, и я смог перейти в галерею, ведущую в личный бункер Сталина. «Дебил!» – торжествующе заорал мой внутренний голос. «Достался же советскому народу такой вождь, на собственную бесславную погибель, наверное». Со стыда чуть не сгорев на месте, я разозлился и, выйдя обратно, заорал. «Заткнись! Еще одно слово, и я здесь останусь. Сам умру, но и ты, гад, подохнешь!» Испуганно. «Молчу, молчу!» Закрыв дверь с той стороны, я, похлопав себя по карманам, снова процитировал Гоголя из «Тараса Бульбы». «Стой!» — выпала люлька с табаком. «Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам. Только я взялся за штурвал, чтоб открыть дверь и поискать свое единственное, да и коты простенькое, но оказавшееся таким эффективным оружие, как раздался, хотя и приглушенный земельной толщей, но довольно-таки сильный взрыв. Пол под ногами подпрыгнув, ударил по пяткам, лампочки моргнули и погасли, сверху на меня посыпались мелкие камни, песок и всякий прочий строительный мусор. Ну и вдовесок хорошенько обдало брызгами ледяной воды. Отряхиваясь в кромешной темноте, я выругался в адрес опытных, словами Хрущева, саперов из Академии Генштаба. Походу, с зарядом они перестарались. Блять, и здесь умудрились обосраться, олени жопорукие. За дверью уже хорошо было слышен рев врывающейся в пустоту воды, и я со всех ног бросился по лестнице вверх, через каждые пару шагов в темноте спотыкаясь об ступеньки, даже изредка падая и по-стариковски ворча. Ну что за страна мне досталась, нах, взорвать и то по-человечески не могут. Лестница была более пологая, чем в галерее, ведущей в общий бункер. Видимо, специально сделанная такой под реципиента, отнюдь не славившегося какой-либо особенной физической прытью в его достаточно почтенные годы. Поднявшись в потьмах на следующий уровень, я ожидаемо нашел там на ощупь точно такую же дверь, что и ниже, и, без всяких проблем, открыл ее. Здесь ожидаемо была еще одна лестница, ведущая вверх, и, к моей неописуемой радости, горел все так же, моргая, электрический свет. Должно быть, сеть запитана от какого-то другого источника. Закрыв за собой дверь, я поднялся уровнем выше и обнаружил еще одну, точно такую же. Без малейших затруднений открыв последнюю, я попал в небольшой тамбур, заканчивающийся, хотя и тоже стальной, но совсем другого образца дверью. Какую-то гражданскую на вид, что ли, с самой обычной дверной ручкой поворотного типа. Повернув последнюю вниз, я вошел в прямо в кабинет Сталина. Встав соляным столбом, осматриваюсь. Здесь также моргало аварийное освещение, но был хорошо заметен и самый обычный выключатель на стене. Видимо, в личном бункере Сталина была хорошая вентиляция, отчего воздух был по суше и достаточно теплым. Однако все равно на стенах кое-где имелись темные пятна от сырости, а по углам – следы плесени. Конечно, подземные апартаменты вождя имели отличия от тех, что были наверху, но только самые минимальные. Например, вместо ковра на полу лежало нечто резиновое. Вместо дубовых панелей на стенах, выложенные из керамической плитки под дуб, ткани из органических волокон, я думаю, и дерево, здешние сырости не выдерживали. А так, точь в точь, даже некое подобие окон имелось, но из глянцевой керамической плитки, под стекло. Стол самого реципиента с двумя телефонами, прямым и с вертушкой, письменным прибором и настольной лампой, длинный стол для совещаний со стульями, несколько громоздкий и древний на вид сейф в углу. Некоторое время стоял неподвижно, задумчиво почесывая фабер. Почесав затылок, я подумал, как бы узнать, что там наверху творится. Вышла ли газета «Правда» о моем вступлении в должность председателя ХТО и верховного главнокомандующего? Если нет, то лучше здесь и остаться. В советские времена газеты кидали в почтовые ящики где-то к обеду. Вынув из нагрудного кармана френча серебряные карманные лонгинис, подаренные реципиенту в 1931 году матерью, увидел на циферблате, что еще и 9 утра нет. Блин, а как обычно в таких случаях кажется, прошла целая вечность. Если правда и вышла, то ее еще не развезли по киоскам, не разобрали. Подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Потом, вдруг осенило, так можно ж позвонить и узнать. Подошел к столу и взялся за трубку того, что с диском. Пару десятков номеров телефонов я знаю, можно куда-нибудь позвонить, например, коменданту Кремля и узнать обстановку наверху. По очереди поднес телефонные трубки к ужу, ни единого гудка. Посмотрев вожделенным взглядом на сейф, может, там есть что-то полезное в хозяйстве, мне хотелось бы найти хоть самый завалящий пистолет, даже хрен с ним, ржавый и без патронов. А где ключ? Обследовав ящики стола, я кроме как пары стопок чистой бумаги не нашел. Пощупал их на ощупь, влажные, для письма непригодные. Принюхался, отчетливо разит плесенью. Прислушался к себе, у меня явно начинается одышка. Пару раз кашлянув, внимательно оглядел помещение еще раз. Невооруженным взглядом видна изрядная запущенность. Ну, что ж, можно сделать вывод про то, почему вождь не пользовался этим бункером во время войны. У реципиента слабые легкие и здесь ему, явно не климатило. Как бы в подтверждении такой теории, мне сверху мне на голову капнуло. Посмотрев с опаской на потолок, вытерев ладошкой темя, я вернулся в тамбур и подошел к двери со штурвалом. Из-под нее явственно подтекает. Стало быть, с той стороны, уже конкретно затопило. В любой момент может прорвать и надо отсюда срочно валить. Вот только куда? В кабинете имелось несколько дверей. Рядом с входом в подземную галерею, ведущую в общий бункер, я обнаружил действующий санузел. Унитаз, который я тут же обновил по-маленькому, и умывальник с зеркалом. Посмотревшись в него, я: «Ну и видон у тебя, товарищ Сталин, краши только в бомжатник ведут». Наскоро умывшись и приведя в относительный порядок одежду, я пошел дальше. Следующим был небольшой закуток с простой железной, незаправленной кроватью. Понятно для чего. Одна из дверей вела в секретарскую, где, видно по смелым замыслам проектировщиков, должен был трудиться Поскребышев со своими людьми. Столы с пишущими машинками и телефонами, бюро под архивы и прочая канцелярщина. Пройдя секретарскую, открыв следующую дверь, обнаружил коридор, из которого по очереди почтил своим присутствием комнату отдыха с двухъярусными нарами, небольшую кухню с импортными холодильником и электроплитой, подсобку с ведрами, швабрами и тряпками. И, наконец, лифтовая шахта. Рядом на стене кнопка вызова, все как положено. Помедлив, нажимаю, никакого видимого эффекта. Лифт обесточен, рубильник где-то сверху, вот какая досада. Однако отчаиваться рано. Двери в лифтовую шахту не автоматические, так что я смог их открыть и увидеть, что наверх можно было выбраться и по узкой вертикальной лестнице, идущей вдоль стены, с огороженными площадками через каждые 4-5 метров, лишь бы лифтовая кабина не помешала, находящаяся в самом верхнем положении. Ну, что делать? 15 метров, говоришь, да это всего-навсего высота пятиэтажной хрущобы. Куйня. Подбодрив себя таким утверждением, я покарабкался вверх. Сильно мешала и замедляла подъем сгущающаяся кверху темнота и почти не функционирующая левая рука, висевшая плеть плетью. Уже через три площадки, я, задыхаясь от одышки, выматерил реципиента: «Ведь ты же кавказец, Дубин, у тебя же от разреженного горного воздуха дыхалка должна быть, как у тихоокеанского кашалота, муттер твою идти». Отдышавшись, полез дальше и через еще три остановки. «И как ты только с такой выносливостью от царской жандармерии бегал? Кто-то из Туруханска не вылазил, революционер-подпольщик Куев, где от безделья чмырил Яшку Свердлова, заставляя его вылизывать свои миски из-под баланды. Наконец-то добрался до верхней площадки, где за ограждением нащупал стенку лифтовой кабинки. Что дальше? Прошелся по площадке в круговую, чуть не сверзился в лестничный проем, но никакого выхода не нашарил, не нашел. Замуровали, замуровали, демоны. Вспомнив про спички, зажег одну и, в ее свете, увидел небольшие металлические скобы, ведущие на крышу кабины лифта. Эге, так там, на крыше лифтовой кабинки, должен быть люк. Зачем? Двух мнений быть не может. Чтоб, если лифт застрянет между уровнями, можно было выбраться из него и по боковым лестницам с площадками спуститься вниз. Ну или подняться вверх, смотря по ситуации. Повеселел. Из любой ситуации есть выход, просто не у каждого есть в кармане спички. Надо будет запомнить, и если, тьфу, тьфу, тьфу, жизнь наладится, записать в цитатник. Подышав глубоко и часто, насыщая организм кислородом, стал карабкаться вверх, что заняло приблизительно минут 5. На крыше кабины лифта пришлось передвигаться на четырех костях, из-за находящейся там системы блоков, тросов и прочей механики. Но крышку люка я нащупал сразу и, сперва перекрестившись, хоть бы не было замка. потянув за ручку и без труда открыл ее, обрадовавшись. Вот что крест животворящий делает. Я посветил спичкой вниз, чтоб не напороться на какой-нибудь штырь, мало ли что в лифтах оставляют строители, и, сперва сев на краешек и свесив ноги, спрыгнул вниз, благо невысоко, всего метра два. Тем не менее неловко упав на колени и, сильно зашибив одно из них, я пару минут шипел от боли, как гадюка с отдавленным хвостом, затем зажег спичку и осмотрелся в отсеках. Встав уже на ощупь, открыв сперва дверь кабинки, а затем дверь лифтовой шахты, я вышел и, потратив еще одну спичку, обнаружил, что нахожусь в небольшом тамбуре. Спереди – стальная дверь, слева – электросчеток. В свете догорающей спички, открыв последний, я включил рубильник и, на некоторое время, был ослеплен как крот, сдуру выползший из норы в солнечный полдень. Через пару минут проморгавшись, я взялся за ручку двери и, холодея от мысли, что она может быть заперта изнутри квартиры, открыл ее, выдохнув с облегчением и не забыв осенить лоб крестным знамением. Сегодня, без всяких сомнений, Господь играет за наших. Эта дверь была довольно толстой, как бы не сантиметров 20, двойной, со стороны лифта, стальной, со стороны сталинской квартиры, деревянной. Очень хорошо было заметно, что работа качественная. Плотная подгонка, тщательная отделка. Однако, куда я попал? Передо мной была не одна из комнат кремлевской квартиры Сталина, а снова какая-то деревянная перегородка, состоящая из двух половинок и причем, каждая с собственной ручкой, наподобие дверной. Понимание пришло почти мгновенно. Походу, это снова какие-то двери, черт бы их всех побрал, но только уже двухстворчатые. Внимательно осмотрев, я понял, что на себя их не открыть. Попробовал толкнуть от себя, даже не сдвинулись. Стараясь не впадать в отчаяние, попробовал думать логически. Нафига две половины, когда ширина проема позволяет сделать одностворчатые двери? Может, они раздвижные, как в вагонном купе? Задрав глаза вверх, где по моим прикидкам должен находиться тот, кто затеял всю эту лабуду, я осторожно потянул за одну половину. На удивление, она сперва негромко щелкнув, довольно легко отошла в сторону, образовав щелочку сантиметров в 5. Заглянув, я увидел по всем признакам кабинет вождя, письменный стол с настольной лампой и телефонами и все такое прочее. Но вовсе не тот кабинет, откуда меня вчера увезли Хрущев сотоварищи, а домашний кабинет его кремлевской квартиры 28. Тогда все сходится. Когда проектировали бункер для Сталина, он жил в своей кремлевской квартире со своей законной супругой, Надеждой Аллилуевой, и по ночам любил работать здесь, в уютной семейной обстановке. После ее самоубийства же, он переселился на ближнюю дачу и почти перестал здесь бывать, предпочитая работать этажом выше. Не обнаружив ничего подозрительного, смело раздвинул двери, оказавшиеся задними стенками книжных шкафов за письменным столом, и оказался в домашнем кабинете вождя. Оглянулся. Вход за мной в подземный бункер автоматически закрылся. Первым делом подошел и посмотрел в окно, ибо, хотя это звучит смешно, успел уже изрядно оголодать по естественному освещению и чувству пространства. Это как в тюрьме. Приводит тебя к дознавателю, а ты, забыв про все, уставишься с тоской в окно и смотришь на белый свет, налюбоваться им не можешь. Хотя сейчас любоваться особенно было ни на что. Пасмурно, идет небольшой снег и, в Кремле, на удивление безлюдно. Но меня быстро отпустило, и я смотрелся в кабинете. Конечно, с тем, что наверху, не сравнить, но здесь на удивление уютно. Мягкая мебель, кресло и диван, книжные полки с сотнями томов, обычная вешалка у дверей, с висящими на ней шинелью и фуражкой. Посмотрев на последнее и, критически осмотрев себя в имеющееся на стене возле вешалки зеркало, стряхнул с головы пыль, песок и паутину и нахлобучил на нее видавшую виды фуражку со звездой. Несколько не по сезону, конечно. Ну а что делать? Отряхнув шаровары и френч от грязи, надел шинель, которая оказалась не только летней, но и изношенной до торчащих ниток из обшлагов рукавов. Должно быть, реципиент в ней всю гражданскую прошел, НЭП и первые пятилетки с коллективизацией совокупно. Не успел оценить свой прикид в зеркале, как из-за дверей послышался приглушенный хороший звукоизоляции и человеческий голос. Сперва всполошился было, но потом успокоился. Этот голос, судя по знакомым интонациям, оказался из репродуктора, или черной тарелки, висящей в каждой советской квартире, коммунальной или индивидуально-персональной, неважно, а то и вовсе это устройство располагалось на уличном столбе или стене дома на площади. Такая тарелка была у меня на ближней даче и, ничего, кроме обычно привычной лабуды про трудовые достижения советского народа и происки империалистов, я из нее не слышал. Вот еще одна проблемка, которую придется так или иначе решать. Несмотря на затрачиваемые колоссальные средства, несмотря на то, что пропагандистов в стране было, наверное, больше, чем самых обычных сварщиков, идеологическая работа была где-то на уровне даже не плинтуса, городской канализации. С такой пропагандой страна просто обязана развалиться и, надо только удивляться, как она умудрилась дотянуть до начала 90-х годов. Однако, в этот раз в голосе черной тарелки мне послышалось кое-что интересное. Приложив ухо к двери, слышу: главный военный совет рабоче-крестьянской Красной Армии, ГВСРК, преобразовать вставку Верховного командования и определить ее в составе председателя Государственного комитета труда и обороны, товарища Сталина, заместителя председателя Государственного комитета труда и обороны, товарища Молотова, заместителя председателя Государственного комитета труда и обороны, наркома обороны СССР маршала Ворошилова, маршалов Буденного, Шапошникова, Кулика. Сперва обомлев, я затем возликовал: ура, свершилось. От переполнившей меня радости, я, подпрыгнув, прокричал какой-то пиратско-индейский боевой клич: «Ехо-ха-а!» и запев: «Веселится и ликует весь народ, веселится и ликует весь народ, и быстрее, все быстрее». Я со всей дури толкнув дверь, резко открыв ее, и оказался на пороге зала, где из-за длинного стола, заставленного выпивкой и закусью, уставились на меня четыре пары глаз. Клянусь сургутским нефтегазовым месторождением, таких изумленно ошарашенных физиономий я за свои обе жизни еще не видел. Глава 8. Лифт на эшафот. Сэр Уинстон Черчилль. Хрущев является единственным в истории человечества политиком, который умудрился объявить войну мертвецу. Но самое забавное даже не это, а то, что Хрущев эту войну проиграл. Галет Вениамин Андреевич. Каждый человек безусловно хорош, когда трудится на своем месте или вовремя закопан. Мне больше ничего не оставалось, как ни в чем не бывало допеть: поезд мчится в чистом поле, и одновременно лихорадочно начать соображать. Примчался поезд, следующая остановка Вылезайка, приехали, блин. Так, только без паники. Кто это такие, что они здесь делают и что от них мне ждать? Включаю логику. Судя по синему цвету штанов и знакам на петличках, это военнослужащие среднего командного звена, от лейтенанта до полковника. Судя по уставленному снедью и выпивкой столу, они здесь бухают. Кто такие? Судя по исторически знакомой глуповатой детской мордашке единственного среди них лейтенанта, это сын реципиента, Василий Сталин, заваривший всю эту бучу. На два вопроса я ответил в лед, остался последний, самый животрепещущий: что мне от них ждать? Если верить Хрущеву, трое оставшихся — это командиры, случайно или преднамеренно застрелившие Берию и теперь фактически держащие этого юного оболтуса в заложниках. И так как им терять уже нечего, ждать от них чего-нибудь хорошего мне не приходится. Хотя, человеку всегда есть что терять, и он всегда, до самого конца своего бренного существования, на что-нибудь да надеется. Даже стоя на эшафоте с петлей, накинутой на шею, или под занесенным над ней же топором. Да к тому же на моей стороне два фактора. Во-первых, я теперь верховный главнокомандующий. Стало быть, я в своем праве для товарищей командиров, и меня теперь так просто нахуй не пошлешь, не то чтобы того, этого. Субординация все-таки – это великая сила. И второе, если был прав Суворов: удивить значит победить, то товарищи командиры, неудивленные, нет, они просто убиты наповал моим внезапным появлением из ниоткуда, из, казалось бы, пустого кабинета. Поэтому пока не появился Хрущев, действуем наступательно, нахраписто и даже нагло. И прежде всего надо срочно убрать с глаза долой это сопляка. Взглядом чудолюбивого папаши, заставшего своего юного отпрыска за занятием анонизмом, смотрю лейтенанту в глаза и рявкаю: Василий, почему мне звонят и сообщают, что ты дезертировал из воинской части? Тот, еще раз изменившись в лице, что-то хотел залепетать. Отец, молчать. Никогда не мог бы подумать, что смогу крикнуть так громко. У меня самого аж перепонки заложили, как при легкой контузии. Приказываю немедленно возвратиться на место службы и приступить к выполнению своих обязанностей. Пытается оправдаться. Мне сказали молчать. Зверею кровавым тираном. От лица верховного главнокомандующего объявляю вам 15 суток гауптвахты. Как поняли, лейтенант? Тот, по стойке смирно. Есть 15 суток гауптвахты. Бегом. Проводив Ваську балбеса взглядом огнедышащего дракона, поворачиваюсь к его собутыльникам. Двое из них, как сидели с открытыми ртами и круглыми глазами, так и остались сидеть. Разве что уши еще больше прижали. Фигурально выражаясь, конечно. А вот третий в звании капитана автобронетанковых войск, вижу, уже пришел в себя. Крепенький такой широкоскулый здоровячек лет 25-30, смотрит на меня взглядом матерого пса бойцовской породы. И в этом взгляде замешательство. Что делать, дождаться хозяина, или начать рвать и без команды фас? И мне до жуткого ужаса захотелось приручить этого бультерьера. От всего за сегодняшний день пережитого, да еще при виде на стол, конкретно захотелось накатить. С самым мрачным видом сажусь за стол на место Василия. Интересно, что нынче товарищи командиры пьют, чем закусывают. Оказывается, пьют они 56-градусную крепкую. При виде на бутылку вспомнилась народная байка, что путевку в жизнь этому подвиду национального напитка дал сам Сталин. Мол, при встрече с полярниками он спросил, что те употребляют. Ведь обычная водка уже при 40 градусах мороза замерзает и в горло не лезет, даже под закуси с соленого моржового сала. Так и так, мол, те отвечают. Берем чистый спирт и разбавляем водой до цифрового показателя широты местности, то есть в районе полярного круга 66%, в Тиксе 70%, а на Шпицбергене так все 80%. Вождю шибко понравился такой подход к делу, и он приказал замутить подобное уже в промышленном масштабе. Таким образом, на широте столицы появилась 56-градусная водка крепкая. Закуска же у товарищей командиров была самая непритязательная: квашеная капуста с морковкой, с порезанным репчатым луком, заправленная подсолнечным маслом и обильно поперченная. Ну и к ней соленое сало и черный хлеб. Видимо, застолье было только в самом начале. Водку открыли, закуску порезали, и тут сообщение об назначении их товарища Сталина. А потом и он сам, как черт из табакерки выскочивший. Молча разливаю крепкую в 4 стакана по половине и, подняв свой, не чокаясь, ну, жахнем. Залпом опрокинул водку в рот и, почувствовав привычное, хотя и усиленное жжение в пищеводе, налег на капустку, оказавшуюся на удивление зачетной и, не забывая про сальце и хлеб, вижу, даже не переглянувшись, товарищи командиры, как зачарованные последовали моему примеру. Проживав, поднимаю на эту троицу тяжелый взгляд и спрашиваю, а куда Никитку-то подевали, товарищи командиры? Расчленили, надеюсь, и в мусоропровод выкинули. После неловкого молчания, один из командиров, тот самый в звании капитана автобронетанковых войск, ответил с непонятным выражением на лице: товарища Хрущева срочно вызвали по телефону. Покосившись на стоящий на небольшом столике у окна аппарат, презрительно фыркаю: срочно. Это ему сообщили, что дивизия НКВД имени Дзержинского окружила Кремль, а Серов, Малиновский и Гречка уже убиты. Вот он и забегал, как таракан под занесенным тапком. Это произвело впечатление. Полковник и майор побледнели школьным мелом, капитан Крепыш начал стремительно краснеть, а я продолжаю грузить, как ни в чем не бывало. Посмотрите в окно, там уже никого из ваших академиков нет, все кроме вас свалили подальше отсюда, пока была такая возможность. Все трое подорвались и бегом к окну. Пока они бегали туда-сюда, я вновь разлил водки и, подняв свой стакан, извините, что не чокаюсь, чокаться с покойниками — плохая примета. Ну, вздрогнули. Вздрогнуть со мной решился лишь капитан-танкист. Двое других, видать, были в состоянии полуобморочном. Выпили, закусили, и первым продолжил разговор капитан, приложив ладонь к груди. Он, не пряча глаз: товарищ Сталин, а за что вы нас записали в покойники? Ведь, как было дело, ваш сын сообщил нам, что вы арестованы людьми Берии и просил нас помочь ему освободить вас. То же самое подтвердили член политбюро ЦК ВКПб, товарищ Хрущев, комиссар госбезопасности товарищ Серов и преподаватель Академии Генерального штаба генерал-майор Малиновский. Как мы могли ему отказать? Двое других командира, ожив, тоже, наперебой и самыми искренними заверениями, стали убеждать меня, что их бес попутал. Прервав их, обличительно направив палец на капитана и, спрашиваю с изрядной ехицей: а товарища Берию вас тоже бес заставил убить, или все-таки товарищ Хрущев? Полковник и майор, вновь побелев пуще прежнего, впали в ступор. Капитан же, сперва затаив дыхание, а затем с видом идущего с единственной гранатой на танк, признался. Так что нам оставалось делать, опять же, мы ради вас, товарищ Сталин. Разве помощь великому вождю и учителю трудящихся всего мира, это преступление? Ага, все-таки вопреки заверения кукурузника, никакой случайности не было. Вот же пидор. Подняв палец вверх, это не преступление, товарищи командиры, это хуже, это ошибка, а ошибки принято смывать кровью. После этих слов, наступила зловещая тишина. Вдруг всхлипнув, полковник достал свой ТТ, думал уже, издец мне арктический, как тот, передернув затвор, стал примащивать ствол к своему виску. Кричу: «Стой, держите его!» Затем, когда капитан успел того обезоружить, успокаивающе укоризненно: «Что вы, полковник, чуть что стреляться, как царский титулярный советник, облеченный в казнократстве, а война скоро, кто за вас воевать будет, товарищ Сталин, что ли?» Так старенький он уже и, сказать вам по правде, диспозицию с дислокацией частенько путает. Встав, сделав вокруг стола круг, я остановился напротив командиров и начал последний этап перевербовки. Ошибки принято смывать кровью, конечно, но не обязательно своей собственной. Вижу, оживают прямо на глазах и продолжаю. Хрущев сотоварищи хотел совершить военный и государственный переворот. Товарища Сталина и его соратников из политбюро ЦК ВКПб убить, а самому стать императором Советского Союза и самодержцем вся Руси. А моего Василия и вас, а также других слушателей Академии, он использовал в темную, сочинив легенду о якобы моем аресте по приказу Берии. Полковник и майор, перебивая друг друга: «Какой негодяй, сволочь, мы этого не знали, товарищ Сталин». Капитан-танкист, с загоревшейся искоркой надежды в глазах, внес первое конструктивное предложение: «Товарищ Сталин, дайте нам приказ, и мы его арестуем». Отрицающие, покачав пальцем, строго: «Никаких арестов. Он скажет, что ничего не знает и вообще, видит вас первый раз в жизни. Главные его сообщники уже мертвы, и подтвердить ваши слова некому. Да и вообще, кому поверит, вам или члену политбюро ЦК ВКПб? А что же делать?» Перехожу на заговорщический шепот: «Значит, надо сделать так, чтобы Хрущев не смог ничего про вас плохого сказать. Желательно даже, чтоб он вообще бесследно исчез. Понимаете, о чем я?» Те переглядываются и также шепотом: «Понимаем». Сажусь за стол, разливаю остатки водки и, подняв свой стакан, со звоном чокаюсь с командирами и произношу краткий тост: «Ну, за понимание». Выпили, закусили, и капитан задал наводящий вопрос: «Товарищ Сталин, а как нам ТОВ, Хрущева, как товарища Берию, завести в ванную, чтоб следов крови не оставалось, и застрелить?» Задумчиво на него поглядывая: «Застрелить? Что-то как-то неизобретательно, товарищи командиры. И как вы только с германцем воевать собрались с таким убого-бедным воображением?